«Петровская, не спи, трамвай пропустишь». Годецкий со всей своей начальственной мочи хлопнул указкой по столу. Все присутствующие подпрыгнули на стульях и скромно ссутулились, стараясь не смотреть на разбушевавшегося Годецкого. Годецкий, по прозвищу Гад, непосредственный начальник Кати Петровской. Он с незапамятных времен работает директором сначала Лентемпрома, а потом теплоинжиниринга. Хоть с виду Гад и грозен, но если исходить из теории большой звездной игры, по сути своей он не более чем обычный трефовый валет или слон, если в шахматах. А вот жена его, Соня, самая настоящая пиковая дама, черная королева, ферзь и роковая женщина. Но, как говорится, короля играет окружение. Вот и Гад, благодаря Соне, выглядит каким-никаким, а королем. Соня хоть официально и числится домохозяйкой, но неизвестно еще, кто на самом деле руководит инжинирингом. Вернее, это заказчикам и собственникам неизвестно. А вот сотрудникам теплоинжиниринга все известно доподлинно. Гад в присутствии Сони тише воды ниже травы. Это он только на совещаниях перед подчиненными страсть разную непотребную изображает. «Я не сплю», – Катя постаралась ответить бодро, выпрямив на всякий случай спину. «Заснешь тут, когда у Гада в руках эта указка. Это же наследие советских времен. Но не может Годецкий без указки своей совещаться. Никак не может. Уж каких только шуток про эту указку не придумали офисные острословы. Только ленивый насчет указки Годецкого ничего не сказал. Последнее время Катя даже подумывала себе специальную строительную каску для совещаний завести. Тогда никакая указка ей не будет страшна. Приходят сотрудники на совещание, Годецкий на них с указкой, а Катя Петровская раз – и в каске. Красота! «А раз не спишь, отвечай!» Гад завозил указкой по доске, на которой был прилеплен календарный план. «Не дать не взять учитель в младших классах». «Отвечаю!» Катя преданно посмотрела в глаза начальника. Надо сказать, она, в отличие от остальных присутствующих на совещании, его ни капельки не боится. Так уж вышло. Наверное, это от того, что терять ей нечего, и чувствует она себя, хоть и пешкой, но весьма и весьма незаменимой. И хочется ей верить, что не пешка она вовсе, а конь. Вернее, лошадь. Настоящая трефовая лошадь. Е2, Е4. Или как там эти лошади ходят? «Издеваешься?» Указка нацелилась в Катину голову, а сам Гад слегка побагровел. «Никак нет, размышляю». Как бы повежливее это сказать. Действительно, в голове у Кати Петровской в этот момент закрутились только заковыристые матерные выражения. Однако она считает, что ей материться нельзя ни в коем случае. Ведь в теплоинжиниринге, где большинство работников мужчины, а менеджерами среднего звена являются именно прорабы, прорабские выражения знают все, и все употребляют их с удовольствием. А вот Екатерина Андреевна Петровская сдерживается и тем самым как бы немного дистанцируется от матерящегося коллектива. Уж если она и лошадь, то лошадь интеллигентная, а не от слова телега. Зато и в ее присутствии остальные сотрудники ведут себя прилично и стараются не выражаться. За исключением Годецкого, конечно. Но и он выражение выбирает. «Чего сказать?» По тону начальника чувствовалось, что еще немного, и он точно ее этой указкой огреет. «Ты говори уже давай!» «Какого лешего?» – осторожно позволила себе выразиться Катя. «Вы именно меня сейчас тут спрашиваете про срыв сроков?» «А кого, мать твою, мне спрашивать? Это кто тут у нас все напланировал?» Гад опять завозил указкой по доске. «Кто тут, вот эти сроки нарисовал?» «Сроки я нарисовала», – честно призналась Катя в том, что и так ежу понятно. «А вот комплектующие кто-то совсем другой вовремя не заказал. Этот мистер Икс почему-то решил, что у нас на складе всего такого просто завались. Теперь ждем-пождем, пока трубы нужные к нам приедут», – сказала и поджала губки. Все присутствующие, видимо, сразу поняли, что эта Екатерина Андреевна совершенно недвусмысленно намекнула Гаду на его нового зама Ковальчука. По рядам заседающих прошел легкий шелест. Этот Ковальчук совсем недавно был Гадом каким-то волшебным образом из прорабов произведен в собственные заместители. Да и прорабом-то он всего ничего, месяц с небольшим только и отмантулил. И вот, здрасте, извольте бриться. Вот вам место, на которое пешка, она же лошадь, Петровская, уже давно как нацелилась. Место хорошее, ничего не скажешь. Завидное такое место. Никаких тебе финансов, налогов, товарных запасов и людских ресурсов. Знай себе, выполняй план Петровской нарисованной. Строй помаленьку на всем готовеньком и при большой зарплате. Откуда он только такой Ковальчук взялся? Тот еще слон, офицеришка шахматный. Ковальчук лысый на всю голову. А у лысых масть определить не так-то просто. Но так, как уже говорилось выше, Катя терпеть не может блондинок, то с чего бы ей уважать блондинов? Поэтому она и считает Ковальчука по масти бубновым. Бубновый слон, он же валет. А бубновый валет, как всем известно, означает пустые хлопоты. Уж чего-чего, а хлопот ей от этого Ковальчука явно прибавилось. То вот как сейчас, трубы вовремя не закажет, то насосы не те закупит, или закупит, да не той системы. Понятно, что Ковальчук товарищ блатной, но кому от этого легче? А главное, с него все как с гуся вода. Конечно, Катя запросто могла бы вовремя проконтролировать и трубы, и насосы, не впервой. Но неужели ей больше всех надо? За спасибо и шачить. Даже не за спасибо. Дождешься, пожалуй, от них спасибо этого. Это ж у них само собой разумеется, что Екатерина Андреевна Петровская за всех работать должна. Хватит, фигушки вам. На Катины слова Ковальчук только ухмыльнулся. Еще бы, ведь непонятливый гад вместо него тут же накинулся на отдел снабжения. Отвечайте, почему трубы вовремя не заказали? Указка от лица Петровской благополучно нацелилась в лицо начальника отдела снабжения. А я знал, что эти трубы нужны. Начальник отдела снабжения посмотрел мимо гада на Катю и выразительно пожал плечами, только что пальцем у виска не покрутил. «Конечно, он прав. Ему ж никто никакой заявки не подал. Вы б еще начальника транспортного цеха спросили». Катя не удержалась и вставила ядовитую шпильку. «Все в теплоинжиниринге знают, что язык у начальницы планового отдела Петровской весьма и весьма ядовитый, можно сказать, змеиный». Вот в природе однозначно ядовитые лошади вряд ли встречаются, зато в теплоинжиниринге есть. «Какого такого начальника транспортного цеха?» Гад налился пунцовым и завис над Катей. «Петровская, ты мне что тут мозги полощешь?» «Борис Иванович», — не выдержала Катя, — «сколько можно уже? Чего вы из себя лялечку невинную изображаете? У вас вон тут целый заместитель директора нога на ногу сидит и ухмыляется. Это он должен разработанный плановым отделом производственный план получить и работать с ним, выполнение обеспечивать, увязывать промеж собой проектировщиков, монтажников, снабжения и заказчиков. А если понадобится, то и транспортный цех, которого у нас нету. Я за Ковальчука работать больше не собираюсь, хватит уже». «Я разве щука волшебная или рыба золотая? Давайте уже, назначайте меня на его место. Я давно согласна, и вы это знаете». После того, как бывший заместитель Годецкого, он же по совместительству и главный инженер, попал в больницу с инфарктом, а потом и вовсе вышел на пенсию, все его функции как-то само собой повисли на Екатерине Андреевне Петровской. Гад выписывал ей премии за переработку и просил потерпеть. Она, конечно, уже губище раскатала, что не равен час станет заместителем директора со всеми вытекающими. Ей эти вытекающие до зарезу нужны. Но не тут-то было. Это и понятно. Все хотят быть заместителями директора. А вот стать начальником планового отдела вместо Екатерины Андреевны желающих точно нет. «Ковальчук!» – гад развернулся в другую сторону. «И правда ухмыляется». «А чего она?» – Ковальчук хитро сощурился и ткнул в сторону Кати пальцем. «Все ей только и звонят. Чуть что, к ней сразу бегут. Она же на себе весь производственный процесс замкнула». «Один другого краше», – подумала Катя. «Этот с пальцем, тот с указкой». «Действительно, Следует признать, что стиль совещаний в теплоинжиниринге Ковальчук перенял моментально и выдерживает безукоризненно. Уж если директор учителя младших классов изображает, то и все присутствующие должны вести себя как младшие школьники. «Она, надо понимать, это про меня», – снисходительно заметила воспитанная Катя и положила ногу на ногу. При этом ее коленка нагло высунулась из-за стола для совещаний. В этой сцене Катя с упоением играла роль старшеклассницы. «Петровская!» – над ней опять зависла указка. Видимо, старшеклассницам в начальной школе не место. Катя тяжело вздохнула и нехотя спрятала коленку. «Сам дурак!» – свистящим шепотом сказала она Ковальчуку. Как только удержалась и язык ему не показала. Потом она заглянула в глаза к начальнику. «Борис Иванович, все ко мне бегут, потому что ваш Ковальчук ничего не решает!» – нежно пролепетала она. «Не умеет он. Гоните его в шею, пожалуйста!» «Это я, Петровская, сам как-нибудь решу, кого и куда мне гнать. Ты вот, например, готовься, в среду в Одессу полетишь». «В Одессу? Чего я там забыла?» «Действительно. Хотя Одесса – это не Сургут. Летом в Одессе, наверное, неплохо, если, конечно, не работать. А работать в жару с видом на лазурную морскую гладь – это настоящее издевательство». «Чего забыла? Контракт миллионный, чего ж еще?» – рявкнул Годецкий. Ну, про контракт-то, допустим, Екатерина Андреевна и без него знала. Только почему ехать опять должна она? Всегда она. В каждой бочке затычка. «Борис Иванович, миленький!» – жалостно заныла Катя. «Я все-все с ихними одесскими службами ведь уже согласовала по телефончику. Все подписи собрала. И от юристов, и от финансистов, и от службы безопасности, и от уборщиц, и от ангелов небесных. Целый реестр на двух страницах. Осталось только последнюю подписулечку получить, крохотную такую, директорскую. А к ней печать красивенькую, кругленькую, с буковками». «Вот езжай и получи». «Почему я? У меня работа выше крыши. Пусть вон Ковальчук едет, хоть какая-то польза от него будет». «Ты поедешь, ты там всех уже знаешь». Годецкий неумолим. «Да никого я не знаю, я ж говорю, по телефончику». «Петровская, хватит! Все свободны. Ковальчук, останьтесь». Народ облегченно потянулся к дверям. Да, этот Ковальчук наверняка какой-то блатной. Вон, Годецкий, выбиваясь из стиля, к нему даже на «вы» обращается и указкой в него еще ни разу не ткнул. В приемной секретарь Годецкого Надежда при виде Кати радостно закричала. «Катя Андреевна, себя Волгоград требует. Третий раз уже звонят». «Нет меня, ушла в себя». «Ну, Катя Андреевна, они же не отстанут», – справедливо заметила Надежда. «Действительно, волгоградские не отстанут. У них скоро запуск. Все городское начальство будет. Уже банкет заказан, фейерверк и артисты эстрады. А у теплоинжиниринга, как всегда, насосы не по проекту. Проектировщики уперлись и ни в какую согласовывать замену не хотят. Чисто ослы. И замена эта опять-таки из-за все того же подлючего Ковальчука организовалась». Где он только такие насосы надыбал? Наверняка без отката не обошлось. Умеют же люди устраиваться. Екатерине Андреевне вот отката никто даже ни разу не предлагал. «Нет, Надя, всех Ковальчуку. Пора и ему поработать». Не хватало еще, чтобы кто-то откаты получал, а Катя потом на амбразуре из-за этого валялась. Как говорится, кто шляпку попер, тот и старушку угробил. Вот пусть теперь сам и отдувается. «Ну, Катя Андреевна, чего время-то тратить?» Надежда, разумеется, знает, о чем говорит. То есть права со всех сторон. С этим трудно не согласиться. Но Катя уже уперлась. «Того! Если Ковальчук вопрос не решит, всех соединяй прямо с Годецким». «С Борисом Ивановичем?» Надежда сделала круглые, испуганные глаза. «Это у нее замечательно получается. Особенно в сочетании со всем остальным ее видом». И статью, и размерами Надежда смахивает на английского национального гвардейца. Только шапки медвежьей не хватает. Зато отсутствие шапки с лихвой восполняет прическа. Начес в стиле 60-х. «С ним! С самим!» Большим пальцем правой руки Катя указала Надежде на дверь кабинета начальника за своей спиной. Страна должна знать своих героев. Не мешало бы Годецкому тоже задуматься, как эти насосы на стройплощадке в Волгограде оказались и кто на этом, скорее всего, нажился. А если и он? Ну, того. Надежда, несомненно, глядела в корень. Тогда с Соней. Этак мне легче самой волгоградский вопрос решить. Во взоре Надежды просквозила тоска, и она тяжело вздохнула. Вот, так что всех соединяй с Ковальчуком, а меня велено отправить в среду в Одессу. В жемчужину у моря? Повезло. Ага, повезло, если б зимой. А летом в этой жемчужине, в костюме, чулках и высоких каблуках полная жесть. В среду туда, в пятницу назад. Думаю, за один день управлюсь. Надеюсь, у них там кондиционеры имеются. Гостиницу оставь на усмотрение встречающей стороны, а вот билетики возьми мне бизнес-классом. Катя Андреевна, вам же не положено. В глазах Надежды Катя ясно прочитала укоризну и желание взять на себя функции народного контроля. Не положено, если я свою работу по телефону выполнить не могу. А вот если я еду контракт подписывать вместо директора или его зама, то вполне даже положено. Ну, не знаю. А вдруг Годецкий не разрешит? Тогда не поеду. Точка. Екатерина Андреевна, конечно же, пешка. Кто ж спорит? Но на очередную амбразуру желает лететь с удобствами. Интересно, чего это они ее в эту Одессу заправляют? Что там не так? Ведь если б все было так, то туда полетел бы сам гад, не меньше, чем на неделю. Да еще бы и Соню с собой взял. Позагорать, да в море искупаться. Однако думать про Одессу Кате неохота. Тем более, что часы в приемной Годецкого над огромным столом Надежды отчетливо напомнили, что пятница, наконец, подошла к концу. Немного, конечно, жаль волгоградских заказчиков. Им явно предстоят нелегкие выходные. Ничего, как-нибудь с Божьей помощью. Катя понадеялась, что и Ковальчуку тоже легкие выходные не светят. Хотя вряд ли. Чего с него взять? В конце концов, если совсем будет плохо, она подключится к проблеме в понедельник. И про Одессу она будет думать в понедельник. А сейчас ей надо рвануть по магазинам, чтобы затариться к завтрашней субботе. Ведь завтра у Кати Петровской день рождения. И пусть только какая-нибудь свинья попробует дергать ее к телефону по поводу насосов не той системы. Тем более, что гороскоп на эту неделю предсказывает Кате исключительную удачу в делах. Пока, правда, она видит только кучу этих дел. И не просто кучу, а кучу по самое горло. И где, спрашивается, эта удача? Самое время ей уже и подключиться. На большую удачу, типа того, что волгоградский вопрос сам собой рассосется, Катя даже не надеется. Она согласна уже и на какую-нибудь маленькую, симпатичную такую удачку. Она вылетела из офиса ровно в 6. Как и положено, простояла в пробке 1 час с лишним и с 7:30 уже мела все подряд с полок придворного манерного универсама. У жизни в центре Питера, наверное, есть какие-то свои преимущества. Но недостатков все-таки гораздо больше. Дышать жителю центра приходится выхлопными газами, а под его окнами круглосуточно раздаются какие-то непотребные звуки. То пьяные граждане песни поют, то дворники орут, то транспортные средства чем-то скрежещут. Вы себе даже не представляете, каково это спать окнами на троллейбусные провода. Там у них в местах соединений такие странные штуковины есть, при встрече с которыми троллейбусные рога вопят, искрят и рычат. Чисто восставшие машины из фильма про «Терминатора». Опять же, собственное свое авто жителю центра припарковать практически негде, отчего во дворах иногда даже драки между автовладельцами случаются. Зимой бедолага, живущий в центре, того и глядишь, на неубранной мостовой может переломать ноги, да еще и сосулькой по башке запросто схлопотать. Даже собаку в центре выгулять негде. Несчастные собачники наряжают своих питомцев в намордники и прогуливаются с поводком в одной руке и совком для экскрементов в другой. Что уж говорить про отсутствие нормальных продуктовых магазинов, в идеале универсамов. Раньше в центре все-таки присутствовали небольшие булочные, овощные, молочные и мясные магазины. Нельзя сказать, что это было очень уж удобно. Там очередь отстоишь, тут очередь отстоишь. Глядишь, уже не ужинать пора, а спать ложиться. Но продуктовые магазины все-таки были. Теперь же на месте этих магазинчиков красуются бутики, медицинские центры и всяческие офисы. Правда, старые винные магазины остались нетронутыми, да еще к ним добавились и новые. Видимо, большая часть жителей питерского центра в основном теперь пьет и совершенно не закусывает. Чего тогда удивляться, что они орут под чужими окнами ночи напролет? В тех же местах, где в небольшой продуктовый магазин хозяевам удалось втиснуть некое подобие универсама, цены просто заоблачные. Плюс к тому еще, фиг ты где-нибудь поблизости припаркуешься. Обычно в то время, когда Катя наконец добирается с работы до универсама, а именно где-то около 20:00, туда стягивается определенного вида публика. Ошалелые дамочки типа Кати, которые мечутся от прилавка к прилавку и тычутся своей телегой в ноги остальным посетителям. Солидные дядечки, разглядывающие рассеянным взглядом колбасный прилавок. И богемного вида молодые люди, демонстрирующие окружающим свои супермодные и супердорогие туалеты. Дамочки, ясное дело, бегом-бегом после трудового дня. Им еще все это успеть приготовить надо. Дядечки явно засланы забывчивыми домохозяйками в магазин по дороге с работы. Жена, видимо, уже стояла у плиты, когда вспомнила, что забыла купить какой-то важный, необходимый именно в данном блюде ингредиент. Дядечки обычно берут все самое дорогое, не глядя на цены, а чрезвычайно любезные продавщицы норовят им подсунуть либо колбасу, нарезанную с двумя попками, либо просроченные консервы, либо мятые помидоры. Ну а богемные молодые люди, скорее всего, недавно проснулись и только-только успели привести себя в порядок. Среди последних иногда попадаются даже известные персоны, мелькающие на страницах гламурных журналов. Конечно, в ажиотации Катя своей телегой с разбегу воткнулась в кожаные штаны известного радиоведущего. Или как там их называют? Диджеи вроде. Почти джедаи, как в «Звездных войнах». Джедай тряхнул гривой великолепных волос и мило улыбнулся. «Извините», – привычно пискнула Катя, также мило улыбнулась и помчалась дальше. Помчалась, конечно, сильно сказано. Продолжила лавировать в узких проходах. Милая небритая улыбка джедая, однако, из ее головы не выветрилась. Уж больно часто они с ним стали в последнее время пересекаться в пространстве. Вот, например, в обеденный перерыв в кафе неподалеку от теплоинжиниринга. Джедай там обычно обедает с одним из хозяев своей радиостанции. Питер – город маленький и тесный. Всегда на кого-нибудь наткнешься, про кого в журнале все пропечатано. А про этих двух все-все пропечатано. Когда Катя приходит в кафе, оба начинают на нее откровенно пялиться. И хотя они и оба в стильных кожаных штанах, но вот только один из них кубаст, кучеряв и весьма упитан. Зато второй... Второй просто прелесть, особенно когда гриву свою в хвост собирает. И машина у него выдающаяся. БМВ-ха, хищная такая. Пару раз Катя с джедаем даже гонялись на перегонки в пробке по Лиговке. Ясное дело, тоже случайно встретились. Конечно, в гонке победила Катя. Но где такой большой джедайской машине угнаться за ее велосипедом? У нее машинка малепусенькая, везде пролезет. Бензина нифига не жрет, а продукты все влезают. Для города машины лучше нет. Вот только по трамвайным путям по ней не очень-то поскачешь. Ну, так как и на БМВ тоже не шибко поджипуешь. Короче, машина Кати тут ни при чем. А вот джедай этот уж очень ей нравится. Просто умереть и не встать, иначе и не скажешь. С виду он чистый принц, как минимум трифовый валет, если не больше. Мог бы уже и подвалить, да познакомиться. Сейчас, например, случай очень даже подходящий. Во-первых, губастого и пузатого хозяина радиостанции поблизости не наблюдается. Во-вторых, есть прекрасный повод. Пакеты до машины девушке поднести можно. Ведь пока Катя все эти мысли в голове вертела, телега ее мало-помалу наполнилась. Она стала это все вываливать на кассу, а потом собирать в мешки. За этим увлекательным занятием даже и не заметила, как джедай свалил из магазина. Ну да, нафига ему баба с полной телегой продуктов? У нее ж, небось, семеро по лавкам сидят и кушать просят. У Кати, конечно, семерых по лавкам нет. Есть сын Павлик Петровский, да муж Серега Петровский. А вот завтра будут гости. Родители, свекор со свекровью, тоже Петровские. И лучшая подруга Жанка. Одна штука. Так что без Кати как раз семеро по лавкам и получается. А она вместо завтрашнего меню, при наличии живого мужа, имеет в голове странные мысли о прекрасном джедае в кожаных штанах. Жанка бы точно такое не одобрила. Она хоть Катиного мужа Серегу Петровского на дух не переносит, но до жути правильная. Облика морали и все такое. Это только она, как незамужняя женщина, может кавалеров постоянно менять. А Кате не положено. Даже и думать о других мужчинах нельзя. Катя выгребалась из магазина, сунула часть пакетов в багажник, не поместившиеся пакеты кинула на заднее сиденье. Уселась, примостила сумку на сиденье рядом, завела мотор и приготовилась отъезжать. Тут только и заметила, что выезд ей перегораживает микроавтобус. Из окна микроавтобуса выглянул вполне себе приличный мужик, всем своим видом показывая, что хочет у нее о чем-то спросить. Причем не про какую-то глупость, типа «девушка, девушка, как вас зовут», а про что-то такое жизненно важное. Катя опустила оконное стекло. «Девушка, извините, как проехать к гостинице «Русь»?» – вежливо поинтересовался явно обрадованный дядька. «Да уж, гостиницу «Русь» в центре Питера найти непросто. Она вроде бы есть, а вроде бы ее и нет. Заколдованное место какое-то. Поэтому вопрос этот никакого подозрения у Кати не вызвал, и она стала на пальцах объяснять дядьке, как проехать до этой самой Руси. И чего ее дернуло глянуть в зеркальце заднего вида? Наверное, хотела проверить, хорошо ли выглядит. Глянула мельком и даже не увидела, а скорее почувствовала какое-то движение. Катя резко обернулась. Из слегка приоткрытой двери ее машины в сторону сумки на переднем сиденье тянулась большая волосатая мужская рука. И тут Екатерина Андреевна Петровская, начальник отдела, замужняя женщина и примерная мать, изо всех сил заорала. Она реально испугалась. И совсем не того, что ее пытаются ограбить, а вот этой вот волосатой руки. Сразу почему-то в голове у Кати всплыли все фильмы ужасов сразу. «Зловещие мертвецы», «Фредди Крюгер» и «Пятница 13-я». Она орала благим матом и никак не могла остановиться. Люди у входа в универсам начали оглядываться. Видимо, такой визг оказался для волосатой руки чем-то неожиданным и таким же страшным, как «Зловещие мертвецы». Поэтому она дрогнула и исчезла из Катиной машины. С нею испарился и микроавтобус, не знающий, как ехать в гостиницу «Русь». Катя крепко прижала к себе сумку, закрыла двери на замок и заплакала. Тут же пришла в голову мысль, что это грозный и всевидящий боженька пытался ее наказать. Мол, нефиг замужней женщине думать про всяких джедаев, пусть даже они в кожаных штанах. Надо сказать, что из-за разных крамольных мыслей угрызения совести Катю Петровскую мучили исправно. Хотя, наверное, если б боженька все-таки захотел ее наказать, то наказал бы всенепременно. А тут он явно, наоборот, спас Катю от неприятностей. Ведь с чего-то же она в зеркальце глянула. В расстроенных чувствах она выхватила из сумки телефон, чтобы позвонить кому-нибудь и нажаловаться. И в этот самый момент вдруг поняла, что жаловаться-то ей совершенно некому. Да и на что жаловаться? Сумка на месте, а с ней и паспорт, и права, и документы на машину, и ключи от квартиры. Так что Кате, выходит, очень даже повезло. Вот она, обещанная звездами удача, привалила наконец-то. А про испуг свой можно и дома Сереге рассказать. Именно рассказать, потому что жаловаться Сереге совершенно бесполезно. Он искренне уверен, что во всех Катиных неприятностях виновата исключительно она сама. А если она сама виновата, то чего, спрашивается, ее жалеть? Катя медленно тронулась с места и, когда подъехала к дому, уже совершенно успокоилась. Припарковалась в дворе и позвонила Сереге, чтобы помог донести продукты. У Сереги рабочий день числится ненормированным. Начинается часов в 11 утра и в большинстве случаев заканчивается в 5, а то и в 4 часа вечера. От университета, где он делает вид, что трудится, до дома он добирается на метро ровно полчаса. Поэтому к Катиному приходу всегда уже сидит дома и рубится в компьютерные игры. «Опять нахапала полмагазина!» – проворчал Серега в ответ на Катин призыв спуститься к машине. «Это, наверное, у Кати развлечение такое – продукты в магазине хапать, а потом грузить в машину и затаскивать в квартиру. Можно подумать, Серега хоть раз чего-то не съел из того, что Катя нахапала». Серега спустился во двор, как всегда, хмурый. По случаю лета он был не в спортивном костюме, как обычно, а в шортах. Шорты чудом держались на его тощей заднице, открывая для обозрения волосатый живот. Тоже тощий. Сколько Серегу ни корми, он не поправляется, за что Катя имеет постоянную молчаливую претензию от своей свекрови. Серега взял из багажника сумки и поплелся к дверям парадной. Хоть бы футболку или майку надел, а то перед соседями неудобно. Катя подхватила остальные пакеты и поспешила следом. «А меня только что пытались ограбить», – сообщила Катя в хмурую спину супруга. «Неудивительно», – пробурчал Серега, не останавливаясь. «Это почему же-то?» – возмутилась Катя. «Потому что ты ведешь себя неприлично, привлекаешь к себе внимание». Серега зашел в лифт и развернулся. «Как же я себя неприлично веду?» Это было что-то новенькое. В смысле не то, что Катя сама во всем виновата, а ее неприличное поведение. Она изловчилась, нажала кнопку нужного этажа и заглянула мужу в глаза. Глаза были, как всегда, несколько бессмысленные. Кате всегда было удивительно, как это у кандидата наук могут быть такие бессмысленные глаза. Может, от того, что кандидат наук устроен не как обычный человек? Может быть, одна часть его мозга занята разговором с собеседником, а другая силится в этот момент вычислить нечто невычисляемое. Хотя, скорее всего, Серегин мозг в составе обоих полушарий обычно занят компьютерной битвой с пришельцами, от которой Катя Серегу сейчас оторвала своими сумками. «А ты посмотри на себя!» – Серега кивнул головой в сторону жены. «Что-то не так?» – удивилась она и завертелась, оглядывая себя. «Может, порвалось чего-нибудь, а она и не видит?» «Все не так!» Лифт остановился, и семейство вместе с сумками выгреблось на лестницу. Дверь в квартиру была открыта нараспашку. «Просто заходи и забирай, что хочешь!» «Хорошо, соседи, люди честные и богатые. Им, Катина, непосильным трудом нажитое, ни к чему!» «У тебя, Катя!» Между тем продолжил Серега свою нотацию. «По костюму видать, что деньги в твоем кошельке имеются. Я уж не говорю про туфли твои и сумку. Это ж просто грабь сюда называется. Нельзя свой достаток так выпячивать. Это неприлично». Катя заглянула в зеркало в прихожей и ничего неприличного там не обнаружила. Костюмчик летний, конечно, прихорошенький, но никакой не Босс и не Шанель, и тем более не Эскада. Даже близко. Он, конечно, тоже немецкий, но совершенно из другой категории. Эконом-класс. Туфли и вовсе испанские, как и сумка. Разумеется, все это не 3 рубля стоит, но и не 1000 долларов. Скромненько, но со вкусом. Видно, опять же, что не с рынка гардероб. Катя ж не продавщица из овощного ларька. Менеджер, как-никак, хоть и среднего звена. Ничего, она еще и топом станет. А в этом процессе без приличного гардероба никак нельзя. Топ просто обязан на работу в хорошем костюме являться. «Дурак ты, Серега, нашел тоже достаток. Мне что, в спортивном костюме на работу ходить? Или в рваных джинсах? Катя, я устал тебе уже это повторять. Ты живешь непосредством. Вечно в долги какие-то влезаешь. Да и ведешь себя, как будто ты не рядовой начальник планового отдела, а важная руководящая шишка. Телефон вон у тебя постоянно разрывается. Надо же, незаменимая какая». Опять трубы не те, насосы горят, компрессор полетел и так далее. Серега махнул рукой и исчез в глубине квартиры. Наверное, пошел к себе в кабинет продолжать компьютерную битву за землю. Ну как кандидату наук без кабинета? Переносить пакеты в кухню он предоставил Кате. Катя скинула туфли, надела тапки и стала переносить провизию. Пока готовила ужин, думала о Серегиных словах про долги. Интересно, как он себе представляет их жизнь без долгов? Это без квартиры, без мебели, без машины и без телевизора, что ли? Можно подумать, Катя в долг берет, чтобы костюмы да туфли себе покупать. И кто, интересно, эти долги потом отдает? Не она разве? Уж точно не Пушкин. Ужинали они молча. А о чем говорить? О трубах, Годецком, Ковальчуке и волгоградских проблемах Сереге неинтересно. Да и Кате, честно говоря, его стоны про убитую отечественную науку и козни профессора Капитонова тоже уже порядком надоели. Капитонов, конечно, прохвост, кто спорит. Но где бы Серега был, если б не этот прохвост Капитонов? Попробуй финансирование для лаборатории в наших условиях выбить, если ты не прохвост. Катя смотрела на начинающего лысеть вечно чем-то недовольного мужа, скучала и думала, что завтра у нее будет не менее скучный день рождения. Разве что Павлушу с дачи привезут. По случаю лета он находился у свекрови в садоводстве. По сыну Катя очень скучала и на выходных обязательно старалась увидеться с ним. А хорошо бы было отмечать где-нибудь в ресторане, чтоб не драить с утра всю квартиру и не стоять полдня у плиты. И чтоб обязательно танцы были. И какой-нибудь танцующий рыцарь-джедай. И лучше не какой-нибудь, а вполне даже определенный. Можно и без лазерного меча. Главное, чтоб кожаные штаны были и волосы длинные. Катя представила, как хорошо, наверное, танцевать с джедаем. Интересно, сколько ему лет? Вроде с виду столько же, сколько Сереге. Лет 40, никак не меньше. Надо же, и Ковальчук тоже похоже, Серегин ровесник. Плюс-минус год или два. Один волосатый, второй лысеющий, а третий лысый, как бильярдный шар. Катя где-то читала, что чем в мужчине больше мужских гормонов, тем меньше у него на голове волос. Следовательно, из всех троих самый мужиковатый мужик – это Ковальчук. Ну да, он еще и басом разговаривает, скрипит, как несмазанная телега. Катя, конечно, ни разу не слышала, как эта телега скрипит, но подозревала, что в точности как Ковальчук. Получается, что по этой логике Серега должен говорить нормально, а джедай должен пищать, как девочка. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Однако из радио он вещает вполне себе даже приятным баритоном. Можно сказать, практически бархатным. Иначе б его и в радио не взяли. Может, у него парик? Катя попробовала представить джедая без волос, лысым, как Ковальчук. Картина получилась ужасающая. Лысина почему-то делала джедая похожим на небритую обезьяну. Интересно, встречаются ли в природе бритые обезьяны? От этих занимательных мыслей Катю отвлек требовательный звонок мобильника. Телефон у нее всегда под рукой, на всякий случай. «Ну вот, что я говорил», – заворчал Серега. «Незаменимая наша. Не иначе, как страшный метеорит летит в сторону Питера, и МЧС готовит отряд по спасению с Петровской во главе. Там не министр Шойгу тебе звонит?» «Нет, что это я? Сам президент на проводе, не иначе». Звонил Годецкий. «Петровская, что там у нас с Волгоградом?» «Не у нас, а у вас», – захотелось сказать Кате, но вместо этого она предельно вежливо сказала. «Жопа, Борис Иванович, полная жопа». Интеллигентная и воспитанная Екатерина Андреевна умела быть вежливой, особенно с начальством. «Это я и так понял. Что делать будем?» В голосе гада сквозила такая тоска и безысходность, что Катя его даже пожалела. «А что мы можем сделать? У нас нет другого пути, кроме как насосы эти левые согласовывать, демонтировать. Иначе подведем заказчика. Вы же знаете, что означает запуск сорвать да банкет отменить». «Так проектировщики же уперлись, как никогда. Ничего слышать не желают». Со вздохом поведал Годецкий то, что Катя и без него прекрасно знала. «Знаю. Они теперь сильно перестраховываются. Сами знаете, крыши по всей стране одна за другой валятся, а во всем проектировщики виноваты. Вот они уголовки и боятся. Однако по нормам там все, хоть и с трудом, но проходит, я проверяла». Выдала Катя начальнику секретную информацию, как бы туза достала из рукава. «Проектировщики цену себе набивают. Пообещайте им чего-нибудь». Чего пообещать? Ну, не знаю. Вкусняшку какую-нибудь, типа денежки за сверхурочную работу или контрактика на новый объект, посоветовала она начальнику. Конечно, Катя и сама бы все это могла проектировщикам пообещать. Да не в ее это пешкиной компетенции. Наобещаешь людям, а потом чего? Нет. Петровская Екатерина Андреевна заслужила уже себе репутацию человека, который за свои слова отвечает. И рушить эту такую хорошую репутацию не собиралась ни в коем случае. «Попробую!» – Гад явно воодушевился и дал отбой. «От руководила?» – поинтересовался Серега. «Ага, метеорит благополучно проследовал в сторону Москвы. А ты поел?» «Поел!» – Серега отодвинул пустую тарелку, встал и сделал книксон. «Спасибо, все было очень вкусно!» Все-таки кандидат наук, как и его жена Катя, был местами очень воспитанным человеком. «Пойду я». «Иди, а то там без тебя злобные инопланетяне и колдуны захватят землю». Серега уплыл к себе в кабинет. Катя убрала со стола, загрузила посуду в посудомойку и отправилась спать. Инопланетян ей на сегодня уже хватило. «Интересно», — думала Катя, засыпая. «Муж пешки, он кто?» Ответ от звезд пришел незамедлительно. «Кто-кто? Конь в пальто».